Глава 14. Живые существа Вселенной. Жизнь в космосе. Человек всегда считал себя единственным живым и разумным существом во Вселенной. Но как он сам появился в этом огромном пространстве, он тоже обоснованно объяснить не умел. Диалектика утверждает, что жизнь возникла из материи и при этом по случайному стечению обстоятельств. Но это не так. Жизнь возникла из энергии, как более высокоорганизованного состояния, и породила материю. Сначала был дух, а затем материя. Она, материя, является производным от энергии. И это доказывают определенные законы, связанные с протеканием соответствующих процессов, которые идут от тонкого мира к грубому, но не наоборот. Однако эти процессы, как и законы их ведущие, пока людям остаются неизвестными, и отсюда у человека возникает множество ошибочных предположений и теорий. Зарождение жизни в космосе очень сложно, громоздко, поэтому высшим учителям трудно донести истину до современного человека, погрязшего в догмах. Это соответствовало тому, как ученый рассказывал бы дикарю о зарождении человека и формировании его тела в утробе матери на научной основе со множеством сложных химических, физических, биологических процессов в той последовательности, в которой они идут. Для ученого это было бы весьма затруднительно. Так и для высших сложно рассказать людям о том, что они пока еще не представляют. Но если говорить о моменте зарождения жизни, то он уходит в столь отдаленные времена, что они растягиваются в некоторую бесконечную цепь последовательных процессов, возникающих один из другого и порождающих по мере своего течения все новое и новое. Жизнь – это есть начало всему, что есть в настоящий момент в мироздании. Все в мире по-своему живет и умирает, стареет и разрушается. Одно быстро находит свой конец, другое ждет его тысячелетиями. Жизнь человека по сравнению с этими летоисчислениями – жалкая секунда, краткий миг. Трудно и невозможно дать полную и точную характеристику этому понятию, настолько оно сложно и разнообразно в мироздании. Да никто и не даст ее общей формулировки, так как она включает в себя слишком многое, а точнее абсолютно все, что существует в космосе. Все, что есть в нем, или само живое, или предназначено для живого, и одновременно и то, и другое находится в другом пространственном объеме еще большего объема живого. Так, например, можно рассматривать наш организм. Живые атомы и молекулы слагают клетку. Клетка образует орган. Орган является составляющей частью тела. Все это повторяет строение мироздания. Наш организм составляют живые элементы. Атомы, молекулы, они одухотворены, но их жизнь находится на другом уровне существования, непривычном для понимания человека, и поэтому он их отнес к разряду неживых структур. Но живое может составлять только живое. Это главный постулат жизни. В живом, растущем организме реакции направлены на наращивание общего объема. Не обязательно материального, но обязательно энергетического. Энергия должна увеличиваться при прогрессировании любого объема. В этом суть прогрессирования всего сущего. а в отмирающем организме реакции, то есть определенная форма движения, направлены на распад, на разъединение. Количество энергии при этом уменьшается. И в этом главное отличие жизни и смерти. Везде, где наблюдаются деградация, распад и прочие процессы, сопровождающиеся уменьшением собственной энергии, а растратой прошлых накоплений, там процессы, вызывающие и приближающие смерть. В большом организме такие явления могут быть частными, то есть не весь организм может разрушаться, а лишь отдельная часть в нем будет отмирать. Это связано с очисткой организма и заменой старого, консервативного на новое, прогрессивное. Поэтому смерть может быть не только общей, но и частной. Жизнь и смерть с этих позиций для масштабов космоса можно определить так. Жизнь – это течение процессов, сопровождающихся наращиванием энергетики. Смерть – это течение процессов, сопровождающихся потерей энергии. В космосе абсолютно все живое, потому что сам космос – это огромный организм, в котором всему определено свое конкретное место. В нем все строго распределено и спланировано, и все частное его составляющее имеет свое направление развития и собственные структуры. Так как этот огромный космический организм живой, то и все процессы в нем направлены на наращивание объемов, структур, энергии. Смерть тоже имеет в нем место, но только как частное явление, затрагивающее мини-структуры. Смерть охватывает очень малые зоны, точнее микрозоны, и по времени занимает малые сроки, потому что старое, отжившее или не оправдавшее себя быстро заменяется новым, перспективным. Так как космический организм огромен, то жизнь в нем проявляется во множестве форм и переходных состояний. Последние иногда очень трудно уловить, распознать, но они действуют постоянно, соединяя и объединяя все частное. Жизнь – это постоянное движение, борьба за выживание для низших, как отбор лучшего для эволюции и строгое соблюдение законов существования для высших, количественная сторона которых остается постоянной с определенного уровня развития. Жизнь многолика, многообразна и разнообразна, как калейдоскоп, который вращаешь и получаешь тысячи всевозможных сочетаний новых форм и процессов. В материальных мирах нашего Бога присутствуют в основном человекоподобные гуманоидные типы существ. В тонких мирах энергетические формы. Земля наша является примером живой шарообразной материальной формы жизни. Но имеются ли живые формы на малых планетах? Малых планет очень много, особенно на первом уровне планетарной иерархии. И на некоторых имеются определенные формы существования, энергетические и даже физические. Например, любой микроб на ней – это тоже обитатель. Они бывают самыми разными и всегда соответствуют габаритам планеты. А размеры мини-планеты по отношению к ним должны быть таковыми, чтобы обеспечить их существование. Если определенные соотношения не будут выполнены, то планета не сможет обеспечить жизненные функции своих жителей, и они вымрут. Все должно быть соразмерно, и размеры, и количество форм. К обитателям планеты надо относить не только тех, что находятся непосредственно на ее материальной оболочке, но и в тонких оболочках. В каждой оболочке любой планеты живут свои обитатели. В мироздании существует множество форм и состояний жизни, в тысячи и миллионы раз превосходящие по разумности человека. И это нужно принять как должное. Форм жизни существует бесчисленное множество, и каждой из них подходит свое определение. Что же касается смерти, то она присуща только низким материальным мирам. Во всех прочих мирах нет смерти, а существуют особые формы перехода из одного состояния в другое. Подобный переход через смерть для низкой материи обусловлен свойствами самой материи, ее низким уровнем, не способным обеспечить ей вечное существование. Но миров в космосе существует бесчисленное множество. Есть грубые миры, есть тонкие, имеются низкие и высокие, но для каждого мира свойственна своя жизнь. Но не в каждом из них можно говорить о процессах зарождения жизни или смерти, потому что в высоких по уровню развития мирах такие процессы отсутствуют. В них нет ни мучительного рождения, ни еще более мучительной смерти в том понимании, к которому привык человек. Там есть только переход из одного состояния в другое. И поэтому жизнь превращается в бесконечное накопление энергии, в наращивание духовных богатств.